Глава 18. Статуэтку я все-таки кинула. Правда, в стену. И дождавшись, когда Алкион благоразумно ретируется. От каменной стены откололся внушительный кусок. А у, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, дракона — голова. Да что ж за день такой? Я всхлипнула и устало плюхнулась на кровать. Двери в комнату не было, но не нужно быть самой умной, чтобы догадаться, что он надежно закрыт драконьей магией. Огляделась. Шкаф, широкая кровать под балдахином, прикроватные столики с обеих сторон, кресло, книжный стеллаж с какой-то литературкой, на полу шкура и... тапки, белые пушистые. Я нервно рассмеялась, вспомнив одну свою хорошую подругу, которая принципиально пользовалась гостевой обувью только там, где чувствовала себя как дома. «Видишь ли, Ада, однажды под бокал вина призналась она. Разуться у кого-то дома — сам по себе очень интимный момент, а я очень брезгливая. Во-первых, не все моют полы хотя бы раз в неделю, а во-вторых, как представлю, сколько народа напяливало эту, прости господи, гостевую обувь до меня, фу! Мне проще надеть чужую футболку, чем чужие тапки. К слову сказать, мои собственные она отжала очень быстро, аргументировав: «Ты мне нравишься, и я буду с тобой дружить, хочешь ты того или нет». Она и правда дружила со мной до конца и добывала даже самые редкие обезболивающие, когда предыдущие переставали помогать. Я невольно вздохнула и снова посмотрела на тапки. Как бы я хотела считать себя дома. А что, собственно, мне мешает? Расцветочка, конечно, в свете сложившихся обстоятельств неоднозначная, а в остальном почему бы не да? Я с трудом стащила сапоги и пошевелила покрасневшими пальцами, забывшими, что такое педикюр. Надо отдать должное здешним сапожникам. За все время я не натерла ни одной мозоли, хотя гордо и даже глупо проигнорировала предложенный мне аналог носков. Вспомнив, сколько мы с Лансом сегодня протопали, тоскливо вздохнула и направилась сначала к шкафу. Подозрение, что именно здесь старый ящер держал честно украденных девиц, окрепли, когда я обнаружила несколько нарядов на вешалках и чистую смену белья на полках. Вяло возмутилась, что я с самого начала могла как сыр в масле кататься, а не батрачить на мохнатое ископаемое, но тут же вспомнила, что меня он спер отнюдь не по доброй воле. К тому же на статус принцессы я не претендовала, хотя помнится, Эвакскрат назвала меня пару раз «маленькая принцесса». С чего бы вдруг? Размышлять на эту тему, лежа в горячей ванне, мне показалось более удачным решением. Поэтому, откопав на полках более-менее приличные трусишки и ночную рубашку, я отправилась разбираться с магическим водопроводом. Интересно, кто же все-таки умудрился разбить сердце древнему Урускурсу? Тоже какая-нибудь принцесса, наверное? Я вспомнила легенду, которую он мне рассказал, когда я разбирала украшения и невольно рассмеялась. Легенды на то и легенды, чтобы поучать, вселять надежду или вдохновлять на подвиги. А вовсе не для того, чтобы оказываться правдой. Я вытащила из волос красивую шпильку-артефакт и тряхнула головой. Блестящие в магическом свете пряди окутали плечи и зазмеились по поверхности воды. Настоящей горячей воды, в настоящей ванне, в которой можно было вытянуться в полный рост. Покрутив в пальцах украшение, я осторожно пристроила его на полочке с мылом, кремами и маслами неизвестного назначения. Горячая вода успокоила, нервозность отпустила, даже жалость к себе прошла. Осталось любопытство, но больше просто для того, чтобы занять чем-то те самые пару дней, о которых сказал Алкион. А я как-то беспрекословно согласилась со своим заточением. Самой собой мне скучно никогда не было. Всегда находилось о чем подумать или что поделать. В конце концов, я же мечтала выспаться. Чем не шанс? Почувствовав, что мысли начинают путаться, а глаза закрываться сами собой, я вылезла из ванны. Тщательно отжав и подсушив волосы полотенцем, кое-как вытерлась, влезла в ночнушку и вернулась в комнату. Ага. Кто сидел на моем стуле? То есть, кто спал в моей кроватке? То есть, кто был в моей комнате и забыл остаться? Вот да. Постель заботливо разобрана, разбитая статуэтка убрана, а на прикроватном столике поднос с ужином. В отличие от сказочных медведей, я была бы совсем не против найти под одеялом кое-кого конкретного. Стоп, Аделаида. Так ты опять до вселенской тоски додумаешься. Я залезла под одеяло и пристроила на коленях поднос. Спать хотелось неимоверно, но поесть тоже надо было. Машинально съев несколько ложек наваристого горячего бульона и уже отставляя поднос обратно, я заметила на столике свернутый вдвое лист бумаги. «Ада, завтра мастер магии жизни Лансель Бриан отправится выполнять свое третье испытание. Если он вернется, ты активируешь для него артефакт, и я тебя отпущу. Если что-то понадобится, просто подумай. Урус-курс». «Что? А вот как значит. Блин, дракон что, еще и мысли читает?» От этой новости я даже на какое-то мгновение взбодрилась. А ведь Алкион что-то такое говорил, просто я невнимательно слушала. Хотелось бы знать, имеет ли значение расстояние? Читает он все подряд или только обращенные к нему? И постоянно, или только когда специально захочет? Опять одни вопросы с этой магией. Я невольно покраснела, вспомнив, о чем думала буквально час назад. Но тут же хищно усмехнулась. Подумать? Это я могу. Это я умею. А иногда даже практикую. Я такое о тебе подумаю, ящерица мохнатая. Только завтра. Сегодня уже нет никаких сил. Так, стоп. Третье. Я вырубилась раньше, чем успела до конца осознать, что это значит. Адреналин. Уходит. По сердцу долбануло молотом лошадиной дозы гормона. Оно вяло трепыхнулось раз, другой, потом еще пара сокращений не впопад, но, выровнявшись, неохотно прогнало кровь к мозгу и другим органам. Противный писк приборов уже ввинчивался в виски, пробиваясь сквозь оглушающую тишину небытия, когда... Я почувствовала, как уши снова начинает закладывать. Над губой выступил пот, тошнота подкатила к горлу. Давление. Дальше мат вперемешку с медицинскими терминами. Ну вот и все, Ада. Промелькнуло на краю сознания с некоторым облегчением. Это конец. Измученная болезнью, почти высохшее до костей тело молодой женщины несколько раз содрогнулось под разрядом дефибриллятора. Где-то в коридоре, за несколькими дверями отделения интенсивной терапии, к холодной больничной стене прижалась лбом высокая худощавая блондинка с длинной косой. Я точно сделала все, что могла. Едва шевельнув губами, спросила она неизвестно кого. Все. И даже немного больше. Но проиграла. Так бывает. Это конец. Оказалось, да, конец. Но это... далеко не все. На кровати подбросило так, будто укол адреналина мне всадили в это тело. По крайней мере, сердце колотилось так громко, что я испугалась, что разбужу мужчин в соседней пещере. Широко распахнутыми глазами вглядывалась в кромешную темноту, хватая ртом воздух. «Блин, приснится же такое!» «А вдруг...» Я лихорадочно нашарила край кровати и шумно с облегчением выдохнула, откидываясь на подушку. На мгновение показалось, что я вернулась в свой родной мир. Что последние недели мне просто привиделись в коматозном сне. Что не было магов, путешествия в горы, поисков драконьего артефакта, что не было самого дракона. И ужас, сковавший тело в этот момент, разом показал... чего я все-таки хочу на самом деле? Простынь, ночная рубашка, одеяло — все было влажным от пота. Я перекатилась на другой край кровати, стянув через голову ночнушку, оставшись совсем голой. Подтащив поближе подушку, уткнулась в нее мокрым от слез облегчения лицом. Я здесь. Там, где и должна быть. Даже если мне суждено совсем скоро снова умереть, это все действительно случилось со мной. Тихонько захихикав, я перевернулась на спину и вытерла слезы. «Ада, кончай истерить. Тебе все-таки сказочно повезло, причем дважды. Первый раз, когда ты открыла глаза на алтаре не какого-нибудь маньяка, мечтающего о всемогуществе ради захвата мира, а просто занудного, заносчивого ботана от магии Ланса Лебриана, которому просто хочется быть самым крутым. А второй, промахнувшись номером попасть туда, куда было нужно, чтобы встретить такую любовь, о которой даже не мечтала. Да-да, не строй из себя дурочку. При виде Алкиона ты только и думаешь, как бы выглядеть получше и как незаметно его коснуться. И себе-то не ври, что не принюхивалась, найдя поднос на столе. Хотелось убедиться, что он лично позаботился, а не маг и не магия. А уж что говорить про все эти истории с разбитым драконом сердцем? Скажешь, собственное не замирало от жалости и какой-то запредельной нежности? Внутренний голос привел достаточно аргументов, чтобы признаться, наконец, себе в том, что просто запретила себе думать об этом безнадежном предприятии, составить дракону компанию на жизнь. А смысл, если все равно не успею сделать так, чтобы он ответил взаимностью? Чтобы снова сделать ему больно? Нет уж, я, конечно, не ангел, но и не настолько эгоистично. В следующий раз я открыла глаза от того, что в комнате стало как-то подозрительно светло. Откуда исходил свет, я так и не поняла, но, потянувшись, обнаружила на прикроватном столике новый поднос. Глубоко вздохнув и сонно потеряв слегка опухшие от ночных слез глаза, нашарила тапки и, как была, голышом направилась в ванну умываться и приводить себя в порядок перед завтраком. Уже отставив тарелку, я вспомнила о вчерашней записке. Получается, второе задание Ланс уже выполнил? Интересно, в чем оно заключалось? Поставить фингал под глазом дракону? Я скептически фыркнула. В свете, пусть не дня, но просто в свете, ночные переживания стали немного легче. И не такими остро болезненными, хотя чувства никуда, конечно, не делись. Зато, похоже, я смирилась с их наличием. Уже неплохо. Наверное. В шкафу нашлись удобные штаны почти подходящего размера и свободная рубашка с воротником на шнуровке. Стоящие под вешалками с платьями ботинки неожиданно сели как родные. Отлично. Все лучше, чем ботфорты. Можно, конечно, было и тапками обойтись, но неизвестно, куда Алкион послал Ланса и как долго он будет выполнять свое задание. Если вернется, меня немного напрягало, но в мага жизни я верила. Скорее по привычке, но какая разница? Чтобы чем-то себя занять, я просмотрела имеющиеся на полках книги, выбрала с самым заковыристым названием и, заправив постель, развалилась поверх покрывала. Язык был знакомым, повествовалось об истории человеческих народов этого мира, и я увлеклась. Оказывается, легенда об огненной дочери Сарадона IV была вовсе не легендой. Адель Галиен действительно существовала. Магичкой она была слабой, только свечку зажечь. Но в правящем королевском роду магов не было вовсе. Эта местная богиня иногда подыгрывала женщинам, видимо, стараясь облегчить их жизнь. Чем уж так перетрудилась принцесса, было не очень понятно. Из хроник, как я про себя окрестила труд неизвестного, на обложке не было имени, только названия, историка, выходило, что дамочка большую часть времени занималась тем, что отшивала наследников сопредельных государств и прочих графов-герцогов. Правда, надо отдать ей должное, делала это настолько изящно, что претенденты на руку Адель самостоятельно принимали решение идти искать необходимые для брака запчасти в другом месте. Список развернутых во свояси впечатлял. Позабавило описание, как однажды во дворец заявился неизвестный тип, якобы владелец земель на севере материка. На его прошение руки и сердца, прекрасной дочери короля, Сарадон усмехнулся. «Ишь, хитрый, все забирай, если сможешь». Чем закончилось сватовство землевладельца, я так и не узнала, потому что за спиной неожиданно раздался голос, от которого мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Ада, пойдем. Пора». Алкион стоял на пороге комнаты. Назвать пещерой ее язык не поворачивается. Уже без следов недавнего выяснения отношений с Лансом на лице и в свежей рубашке. Собственно, рубашка единственная, что было в нем свежим. Высокий лоб мужчины прорезали морщины. под глазами залегли темные круги, а вокруг губ резче обозначились жесткие складки. Я сглотнула, почувствовав, как сердце ударило не в попад. Легко мечтать в ночном одиночестве о том, как все будет. А вот посмотреть в глаза объекту своих фантазий после этого бывает очень непросто. Упрямо сжав челюсти, я поднялась с кровати. Быстро Желан управился. Не такое уж и опасное задание оказалось. Дракон нахмурился. «Вообще-то прошло почти 3 дня. Ты спала больше 2 суток. Я 3 раза приносил тебе завтрак». По спине неприятно скользнула капля пота. «Так получается что? Мне ничего не приснилось?» «Могло быть так, что там, в моем мире, Лера боролась за мою жизнь до последнего и даже немножко дольше?» «Получается, вполне даже да». В горле пересохло от мысли, что у нее могло получиться, дама она упрямая. Задание пришлось изменить, но мастер Бриан честно заслужил свое всемогущество. Между тем глухо продолжил Алкион. «Он и без артефакта может многое, но...» Медленный выдох и вдох. «Стоп. Я все еще здесь, все еще жива. Может быть, Ланс, получив свое всемогущество, придумает, как мне помочь?» «Я помню, что ты говорил про границы возможностей. Голос все еще был осипший, но я уже взяла себя в руки и решительно подошла к мужчине и взяла его за руку. Пойдем, ты мне расскажешь, как нам вознаградить такого талантливого мага». «Ты так ничего и не понял», — вздохнул дракон, сворачиваясь клубком на верхушке горы золота. «Да нет», — хмыкнул маг, разжигая огонь в переносной жаровне. «Я-то как раз многое понял». Он с удобством расположился на полу, чуть левее того места, где несколько дней назад пыталась скоротать ночь ада. «Я, конечно, полный идиот во всем, что касается женщин в целом, а этой и подавно», — вытянув ноги к огню, продолжил маг жизни. «Но это исключительно потому, что магия уже давно моя единственная любовь». «Не дают?» — хмыкнул древний Урус-Курс, невзначай двинув кончиком хвоста. Несколько пыльных кругляшков со звоном скатились аккурат к сапогам мага жизни. Тот криво усмехнулся, поднял золотой, несколько раз подкинул на ладони и спрятал в карман. «А что? Золото всегда золото». «Не дала», — с кривой усмешкой поправил он дракона. «Но это уже не важно. Та Иветта Фелис, которую я любил, умерла гораздо раньше, чем была отравлена соперницами. А Ада... В общем, говори свое задание. Время-то идет. Я, конечно, призывая душу, влил силы с запасом, но тело может рассыпаться в любой момент». «Что ж, твое третье задание...» — начал Урус-Курс, но тут же неопределенно рыкнул и к чему-то внимательно прислушался. «Нет, я передумал. Это и есть твое третье задание». Он так резко сменил форму, что Лансель, уже кажется привыкший ко всему, почувствовал, как закружилась голова. «Пошли». Мужчина одним прыжком оказался на полу с той стороны горы. Слегка растерялся маг, тем не менее следуя за драконом. «Может, хоть штаны наденешь?» «Когда тебе говорят «пошли»...» На ходу обернулся дракон, с каждым шагом которого в каменном коридоре вспыхивал свет. «Пошлить вовсе не обязательно. С Адой что-то происходит». Ланс уже тоже это почувствовал. Как сквозняк от внезапно открывшейся двери. «Это... похоже, что в том мире, откуда она пришла, кто-то очень хочет ее вернуть», — пробормотал маг жизни, вырываясь в тайную пещеру следом за своим спутником. Что бы там про него ни говорили, Лансель Бриан умел одновременно говорить и действовать. Уже подернутое дымкой тело окутало зеленоватое свечение его силы. Еще один пас, и вокруг кровати, где, беспокойно разметавшись во сне, лежала женщина, начала проявляться пентаграмма призыва. Медленно, очень медленно. Маг усилил поток, по виску скользнула капля пота. «Не торопись, но и не ослабляй нажим». Тело на кровати вздрогнуло и начало снова обретать плотность и объем. «Так, хорошо». Старательно выговаривая каждый слог, маг жизни произнес заклинание магии смерти. «Да, Дюрелли сделал бы это лучше и быстрее, и уж точно без таких затрат магической силы. Но он сделал свой выбор, отказался от всемогущества. Дурак». Язык не слушался, но Ланс точно знал, что получится. Один раз смог, значит, сможет снова. Чувство было такое, что он пытается закрыть тяжелую дверь, на которую давят с другой стороны. Все силы уходили на то, чтобы не дать ей открыться окончательно. Наконец она начала поддаваться. Медленно, по миллиметру, Лансель начал одерживать верх. Дракон напряженно следил за его действиями, но это не особенно мешало. Главное сейчас удержать тело здесь, иначе все усилия на смарку. И не думать, что с ним сделает Урускурс, явно заинтересованный в том, чтобы Ада осталась здесь. Никто из них не знал, сколько прошло времени, прежде чем маг жизни устало ссутулил плечи, вбирая в пальцы остатки силы. А Ада, рвано вздохнув, перевернулась на другой бок. Но теперь это был просто сон. «Дай ей поесть, как проснется», — осипшим от усталости голосом выдавил Ланс. Закрепил пока как смог, но это тоже полумера. Пошатываясь, он вышел из комнаты, а дракон прошел в ванну. Шпилька-артефакт лежала там, где ее оставила Ада. Урускурс тяжело вздохнул. Кто бы мог подумать? Если бы женщина не сняла ее, ничего этого просто не произошло бы. С другой стороны, не факт, что Бриан смог бы пробиться через драконью магию, если все же... Дракон покачал головой. Выбор без выбора какой-то. Давно он не попадал в такие клещи судьбы. Интересно, зачем мастеру магии жизни какой-то артефакт, если его возможности и так безграничны? В голову приходил только один ответ. Людям постоянно нужны какие-то доказательства и подтверждения собственного могущества. Древний Урускурс усмехнулся, бросив взгляд на самое явное подтверждение, пробормотавшее что-то во сне. «Ладно, пусть балуется. От этого точно вреда не будет». «Что нужно сделать?» Я переводила взгляд с одного на другого. Ланс, похоже, уже получивший свои инструкции, вышел из пещеры. «Мастеру Бриану нужно будет оказаться на краю», — сделанным равнодушием проговорил Алкион. «Тебе же необходимо будет возложить руки ему на голову и мысленно позвать артефакт. Он откликнется, и сила перейдет к магу». «Слушай», — понизив голос, нерешительно проговорила я. «А если он решит использовать эту силу, ну, не знаю, во вред?» «Не решит», — мотнул головой дракон. «Иди уже». Мои пальцы легли на виски мага жизни. Ланс глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Нас окутал слабо светящийся кокон его силы. «Не бойся, Ада», — негромко проговорил он. «Клянусь богиней, что бы ни случилось, я не причиню зла ни тебе, ни великому Урускурсу. Во всяком случае, намеренно». «Обнадеживает. Очень обнадеживает».